Глава 27. Опочивальня блаженных снов. Культ наслаждения. Небожители под прозрачным потолком начинают беспокоиться. Откушенный палец. Перед ними новое, не менее удивительное помещение, одновременно и спальня, и киностудия. На роскошных диванах в полной прострации лежат спящие люди. Их открытые глаза наполовину вылезли из орбит, зрачки чернеют, точно кляксы на промокашке. Над ними корячатся на штативах кинокамеры, вертятся катушки с пленкой, объективы направлены прямо в глаза смотрящих. «Это опочивальня блаженных снов», — пояснила Черген. Сонные порошки, которые сюда контрабандой завозят из Вест-Вестера, странным образом воздействуют на человеческий глаз. В зрачках людей, одурманенных такими порошками, можно увидеть их волшебные, причудливые, невероятные сны. Кинокомпания «Сонфильм» нанимает этих несчастных, которые уже умом повредились от беспрерывного употребления губительных пилюль и порошков. Снятые в их зрачках сны кинокартины демонстрируются затем на шелковых экранах гедонистских кинотеатров. Очерген наклонился к принцессе и доверительно сказал: «Я покажу вам фильм, снятый со зрачков одного наркомана. Он принимает исключительно таблетки Фока, и вы будете поражены, сколь изобретательна любовь в своих фантазиях. Вам одной я могу открыть тайну, что сон-фильм использует эти цветные объемные ленты, чтобы демонстрировать переселенцам эротику на несуществующих звездах». Потом они очутились в огромном помещении, так ярко освещенном, что на мгновение Брок ослеп. Когда же он наконец освоился, то лавина впечатлений буквально ошеломила его. Во-первых, сверху падали розы. Собственно, даже не розы, а розовые снежинки, которые устилали высокие яркие холмы и гнезда всевозможных форм, размеров и оттенков, сооруженные из резиновых подушек. И тотчас в ушах Брока сладко запела приглушенная, словно доносящаяся из подземелья музыка, трогательная в своей обманчивой отдаленности, то ли скрипка играет на вершине высокой горы, то ли виолончель плачет на дне пропасти. Он подставил ладонь под розовые хлопья, которые разбрасывал хрустальный фонтан в центре зала, и почувствовал упоительно жгучий холод. Это было как огонь в лютый мороз, как прохлада среди зноя. Его словно пытали жаждой, и в то же время эту жажду утоляли. Вокруг, утопая в подушках, возлежали мужчины и женщины. Жемчужные ожерелья да повязки на бедрах были единственной их одеждой. Они хватали розовые хлопья губами, подставляли им тела. Ноги и рабыни приносили на головах золотые блюда с дивными лакомствами и плодами. Все взгляды были прикованы к потолку. Что же их увлекло? Вместо потолка прозрачная плита, а на ней танцуют обнаженные мужчины и женщины. Бедра колышутся в ритме музыки, веки сомкнуты в ожидании любви и вожделений. Ноги гнутся так, словно в них нет суставов. Это жрецы культа наслаждений, объясняет Очерген принцессе, которая прячет лицо в ладонях. Отведайте этих хлопьев. Снег любви со звезды Андратия. Он растает на кончике языка, и вы даруете прощение всем, кто поклоняется богине Андратии. Он сжал локоть принцессы и поднес ее руку к струе фонтана. А принцесса, затрепетав, подставила под розовые хлопья лицо. Словно в дремоте она закрыла глаза и разомкнула губы. Очерген победно улыбнулся. «А теперь, моя девочка, взгляните вверх. Там вы должны были танцевать. На ваши бедра глазели бы эти бесполые хлюпики. Теперь вы сами можете всем этим насладиться. Вы узнаете блаженства иные, более утонченные, ведь мы только начали свой путь по небесам». Принц Очерген обнял принцессу за талию и мягко прижал ее к себе. Она не противилась. Если бы в это мгновение Брок посмотрел в ее глазах, то увидел бы, как веки ее трепещут от желания, как с ее губ, разомкнутых страстью и жадно ловящих розовые хлопья, срываются хриплые вздохи. Но Брок этого не видел. Среди запорошенных розовым снегом сиборитов он узнал лживую маску добряка адмирала в темных очках. Тот с упоением потягивался, по поясу топая в мягчайших подушках, а на голой груди лежала серебряная звезда. Броку было очень важно знать, о чем он разговаривает с окружающими его голышами. Все они лежали навзничь, лениво глядя вверх и изредка стряхивая с себя капли растаявших снежинок. «Вы верите в чудеса, адмирал?» «Чепуха! А как вы объясните все то, что происходит сейчас в нашем Мюллер-доме?» «У нашего великого Мюллера и враги великие, он может ими гордиться». До сих пор он уничтожал каждого, кто вставал на его пути. На этот раз опасность грозит с другой стороны. Вы хотите сказать сверху, да, сеньор? Пока что над нами чудесные картины. Революция стройных ножек, волнение крутых бедер. Смотрите, кардинал, вот те прелестные ножки я бы узнал среди миллионов. Сула Майя даже танцевать научилась. А вон те девичьи икры... «А разве вы еще их не целовали?» «Мюллер не боится даже дьявола. Не сомневаюсь, но прежде чем уничтожить этого дьявола, он должен его увидеть. Смотрите, танцует Анна Мортон. Неземное зрелище. Восставшие рабы спустились на 60 этажей. Каждый день по этажу. Ну, значит, их отделяют от небес еще 2 года. Говорят, Виток из Витковиц сошел с ума». «Ничего подобного. Он убит. Отравлен. Я слыхал, что он за одну ночь на 50 лет постарел. Смотрите, Кая Барардо танцует в балеринке на карте мира. Она обошлась мне в 60 тысяч. Я 100 раз ставил на Сирию и каждый раз проигрывал». «Как по-вашему, адмирал, кто же это отважился?» «Слышим голос. Но тело-то где?» Тело, из которого брызжет кровь, которое можно свалить на землю. Человек без тела. Вздор. Это Бог. Он могущественен. Загробный голос. Зов космоса. Враждебная сила звезд. Метафизика тут ни при чем, сэр. Это опасность куда более страшная, чем все голоса и силы звезд и земных недр. Это человек. Человек? Вы с ума сошли? Не один человек, а группа людей, которые проникли в наши ряды, ряды служителей Мюллера. Они ходят среди нас, вместе с нами поклоняются Мюллеру и чтят его, посещают наши клубы. У них хватит золота, чтобы раскрыть все тайны Мюллер-дома. Да, джентльмены, среди нас находятся предатели. А схватка в Эльдорадо? А словесная дуэль на бирже? А позор в святилище Мюллера? В Эльдорадо стреляли. В храме тоже. Тайна Вселенной раскрыта. Ее акции упали с 40 тысяч до 20. У меня 100 акций. Если мы не уничтожим эту силу, она уничтожит нас. Чего вы боитесь? С нами Мюллер? С нами он и падет. Господа, я знаю, как зовется эта чудовищная энергия, которая способна нас погубить. Как? Петр Брок. Ну еще бы, ведь он сам себя так назвал, когда великий Мюллер на бирже спросил, с кем имеет честь. А сегодня они якобы встретятся на улице Алисы Мур в номере 99. Мюллер и Брок. 99 — это зал пустых зеркал. Электрический пол с провалами люков западней. Там сошел с ума Вернер, вожак первого мятежа. Там исчез Андрей, непокорный редактор верхних этажей. Оттуда так и не вышел предатель Олим. А если голос не придет в номер 99? Придет. А вдруг он не найдет дорогу? Но он же всюду. Значит, он вездесущ? Как Господь Бог Мюллер. Стало быть, это новый Бог. Стало быть, он находится в этих стенах среди нас. Попробуйте позвать его. Вот увидите, он откликнется. Нет, зачем? Стоит ли играть с дьяволом? «Мюллер над нами, чего вы боитесь?» «Танцует Дора О'Брайен, красивейшая женщина Парижа». «Трусы ненормальные, я позову его». «Тише, ради всех звезд, тише». «Петр Брок!» «Остановитесь!» «Петр Брок, если ты, чучело гороховое, находишься среди нас, явись!» «Молчите, молчите! Если можешь, сотвори чудо, и я поверю в тебя». «Хватит! Петр Брок, Я банкир Салмон, вот моя рука. Если ты так могуществен, банкир поднял руку вверх, куси меня за средний палец. Тотчас же банкир заорал нечеловеческим голосом. Мгновенная острая боль, оборван нерв, фонтан крови, средний палец с широким черным перстнем падает на блюдо, окропив белый салат из съедобных гиацинтов. Все обмерли от ужаса. Бледные щеки покрылись красными пятнами, красные посинели, синие от страха стали черными. Но что Броку до гримасы этого похотливого сброда под прозрачной плитой? Среди смятения и паники, обуявших поклонников богини Андрадии, он увидел принцессу. Ачерген подхватил ее на руки и устремился в направлении, противоположном тому, куда бежали остальные. Петр Брок бросился вдогонку. Принцесса исчезла в углу за тяжелой коралловой портьерой. Брок откинул ее и натолкнулся на белую дверь. Он открыл дверь, но ничего не увидел.